8 долгих дней прошло с тех пор, как он последний раз виделся с Лианной. Воспоминания пронзили его сердце, подобно отравленной стреле. Вот Лианна сидит в седле рядом с Жерве Мандрагоном, застывшим, как красивая маска, лицом, и ведет себя так, как будто ее муж всего-навсего обычный браконьер. Правда, она предупредила Ранда об опасности во время схватки и даже добилась для него отсрочки казни обещанием выкупа. Тем не менее, Лианна, вероятно, теперь очень довольна тем, что ненавистный ей англичанин гниет теперь в подземелье замка и уже больше не может претендовать на Буалонг. В глазах у Ранда потемнело от гнева, который клокотал у него в груди. Ему нужно было убить их всех, он бы мог это сделать. Только кинжал Жерве у горла Лианны остановил его шпагу. Ранд мечтал о том, что любовь к ней даст ему силы, а вместо этого она сделала его беспомощным. Эта мысль обожгла Ранда. Он так резко встал, что ослабленные вынужденной неподвижностью ноги болезненно хрустнули в суставах. Голова Ранда ударилась о потолок, и оцаревшая известка дождем посыпалась ему на плечи. Проклиная все на свете, он принялся отряхиваться, чувствуя отвращение к самому себе. Волосы свисали вдоль лица серыми грязными прядями. От тела исходило зловещее зловоние. Ранд с трудом пошевелил занемевшими плечами и поморщился от боли. Его тело было покрыто синяками от ударов дубинок стражников, которым он пытался оказать сопротивление. Давали также знать о себе уколы, нанесенные шпагами французов. Нестерпимо ныла обожженная факелом рука. Безоружный, ослабленный отвратительной едой и долгим заточением в сыром подземелье, Ранд уповал только на помощь своих людей, надеясь, что они сумеют найти способ освободить его. Но после долгих размышлений он пришел к заключению, что рыцари Гакура и пушки Лианны сделают бесполезной любую, даже самую отчаянную попытку. А герцог Бургундский, всегда готовый на рискованные мероприятия, находился сейчас в Компьене. Ранд вспомнил о своем отце, Марке де Бомануаре, который также был узником. 19 лет прожил он в Аранделле в плену у англичан. Жена отца год за годом игнорировала его просьбы о выкупе. И тогда у Марка появился незаконно рожденный сын от простой крестьянки, названный Энгуйрандом. Отец умер при неясных обстоятельствах. Кажется, Ранду уготована такая же судьба. Но в подобных условиях он не проживет 19 лет. Чувствуя полное бессилие изменить что-либо, Ранд в отчаянии ударил кулаком в стену и едва поморщился, до крови разбив костяшки пальцев. Как и у его отца, у него тоже есть жена, которая даже не думает о том, чтобы выкупить его. Но в отличие от Марка де Бонуара, он, Ранд, все-таки собирается выбраться на свободу. 8 дней, — напомнила Лианна Жерве. Боже мой, прошло уже 8 дней! Мандрагон прервал свою полуденную трапезу и, приподняв бровь, взглянул на девушку с циничным равнодушием. «Да». «Я хочу видеть его», — настаивала Лианна. «Последний раз говорю тебе «нет». Он не благородный рыцарь, а опасный преступник. Черт побери, Жерве, но он умирает там внизу». «Не беспокойся, он еще силен, как бык. Сегодня утром англичанин выбил стражнику 2 зуба». дав понять, что разговор окончен,